الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Абу Хурайра, да будет довольным Аллах, рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ман кана юмину билляхи вальйомил ахири фальякуль хайран ау лиясмут». «Тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть говорит только хорошее или же замолчит». «Ва ман кана юмину билляхи вальйомил ахир фальюкрим джара». «Тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть почетно относится к соседу». «Уаман кана юмину билляхи вальйом ляхр фальюкрим дайфа». «И тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть проявляет гостеприимство к гостю». «Хаза хадисун адаб мин адабин азима, мин аль адабин азима». «Этот хадис, хадис этикета, в котором указание на великий этикет». «Вагуа сынул хадис, и он подобен хадису, мин хусни лислам иль мар и тарку гумаляй ани». Из хорошего проявления человеком ислама оставление того, что его не касается. Минджихати аннаху аслун филь адабиль амма. То есть с какой стороны он подобен ему? С той стороны, что он является основой в общем этикете. Слово сынву, сынву хадис, то есть подобен хадису, сынву сам по себе, это вот когда из одного корня две пальмовых ствола, два пальмовых ствола вырастает, и поэтому говорит, этот сынву этой вещи, то есть подобен как такая же, как такой же пальмовый ствол. Уазаль хадис далля аля анна мин сифатиль муминина билляхи ва бильяуми лахир. И в этом хадисе указание на то, что из описаний верующих, которые верят в Аллаха и в судный день, аллязи яхафу Аллаха ва йаттаки, тот, кто боится Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, ва яхафу ма яхсуль лаху филь йауми лахир, и боится за то, что произойдет с ним в судный день, «Ваярджу ан якуна наджиан фи йаумиль ахир», и надеется спастись в судный день, «Анна мин сайфатихи аннаху якулюль хайра ау ясмут». То, что из его описания, то, что его описанием является то, что он говорит только хорошее или же молчит. «Ва мин сайфати аннаху юкримуль джара», и из его описания то, что он проявляет почтительное отношение к соседу. «Ва мин сайфати аннаху юкримуль дайф», и из его описания то, что он проявляет щедрость к своему или гостеприимство к своему гостю. «Ва мин сифати аннаху юкримуль джар ва хаза би умуми ма далля алейхи хадис», то есть как на это указывает общий смысл хадиса. «Валь хадис далля аля анна аль-хукук мункасима иля хукук илляхи ва хукук аль-ибад». В хадисе указание на то, что права делятся на два вида. Права Аллаха субхана таля и права его рабов. وَحُقُوقُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى مَدَارُهَا عَلَى مُرَاقَبَتِهِ. Что касается прав Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, то они все опираются на что? На мураqaba, то есть чувство присутствия Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. مُرَاقَبَةِ الْحَقِّ جَلَّ وَعَلَى أَعْصَرُ شَيْءٍ يَكُونَ فِي الْلِسَانِ. И чувствовать присутствие Всевышнего Аллаха Субхану Аталя является самой тяжелейшей вещью в вопросе языка. То есть всегда, что бы ты ни говорил, ни собирался сказать, что бы ты ни произносил, всегда чувствовать, что Аллах субхана ва тааля тебя видит и слышит. وَلِهَذَا نَبَّهَ بِقَوْلِهِ. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман кана юмину билляхи вальйоми лахир», тот, кто верит в Аллаха и судный день. «Фалякуль хайран ау лиясмут», пусть говорит хорошее или же молчит. «Аля хукуки ляхи джалля ва аля». То есть в этом хадисе указание на права Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. «Валляти мина асариха мин хайсу ламаль ват тадбир хифзу лисан». И самым тяжелейшим из прав Всевышнего Аллаха субхана ва тааля со стороны практики – это оберечь свой язык. «Вагуна амараху биан якуля хайран ау ан ясмута». Здесь пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, приказал, то есть человеку, чтобы он говорил только хорошее или же молчал. «Фадалля аля насамта мутрахун фи мартабати ан кавли хайра». В этом указание на то, что молчание чуть ниже степенью, чем говорить доброе. Потому что пророк говорит, пусть говорит доброе или молчит, то есть уже степень ниже. «Валианнаху ибтадаль амра бикаули хайр», потому что пророк начал, то есть говорить сначала о том, что человек должен говорить хорошее, благое. «Фальякуль хайран», пусть говорит хорошее, «фагазаху ахтияр», то есть это выбор. «Ваху мукаддам ан ясафи ан якуль хайрин», человек должен. То есть первое, что должен человек стремиться делать, это говорить добро. Возвращаемся к словам шейха Салиха. Шейх говорит, «Аль-Мартаба Туфани», вторая степень, Аннаху изалям яджид хайран якулю, то есть первая степень, это чтобы говорил добро. Если он не находит ничего хорошего, что можно сказать, ан яхтару сам, то тогда пускай он молчит. Потому что человек будет рассчитан за то, что он говорит. Всевышний Аллах Субханаталь говорит, уля хайра фи кафири мин наджвахам. Нет добра во многих их тайных беседах. Илля ман амара би садака. Не считая тех, кто приказывает давать садака. Ау ма'руф. Или делать что-то благое. Ау исляхим бейна нас. Или же мирить людей. Хазаль хадис фиги. В этом хадисе сказано фалекуль хайран. Пусть говорит доброе. Уаллака хазаль имана билляхи валю миляхри. Пророк Саусам связал это с верой в Аллаха и в судный день. Уакаулю хайр муталлик би фалясати латифи аяти ниса. То есть хорошие слова это те, о которых упомянуты в суре Ниса. Какие слова? Илля манамара би садака, кроме тех, кто приказывает давать садака, у маруф или делать что-то благое, а усляхин бейна нас или примирять людей. Фасадака вадыха. Что касается садака, то ее положение понятно. Валь ислях вайдан вадых. И также примирять людей тоже понятно. Валь маруф. Что значит маруф? То есть приказывать что-то хорошее. Гуа маурифа хуснаху в шаре. То красота чего известна в шариате. Это что у нас является маруф. Ваядхулю фидалика джамель умур, джамель амр, то есть в это заходят все вопросы. Биль ваджибат, будь это что-то обязательное, валь мустахаббат, или что-то желательное. Ваджамин нахи аль мухаррамат, все виды запрета, запрет того, что запрещено. Валь макрухат, того, что порицаемо. Ватаалиму ля илим, обучение знаниям. Валь амр биль маруф, приказ одобряемый. Валь нахи аль мукар, запрет порицаемый и так далее. Файзан каулиху алейхиссалату вассалям, поэтому слова пророка, саллаллаху алейхиссалям, фальякуль хайран, пусть говорит доброе, я не фальякуль амран би садака, то есть пусть приказывает давать садака, фальякуль амран биль маруф, пусть приказывает делать что-то хорошее, и мы скажем, что хорошее, это будет обязательное, желательное, или запрет порицаемого, запрет запретного, фальякуль би мафиги и сляху бейна нас, пусть произносит или говорит то, в чем есть примирение людей». Вавайру хази ляй сафии хайр. Все во все остальное не является добром. Махараджан хази фаинну ляй сафии хайр. Все, что выходит за рамки этого, не является добром. Вакад якуну миналь мубах. Может быть чем-то просто дозволенным. Вакад такуну миналь макрухат. Может быть чем-то порицаемым. И закана кадалик. Если вопрос обстоит таким образом. Фалихтияр он ясмут. То человеку лучше позамолчать. То есть если у тебя выбор. Сказать что-то дозволенное и замолчать, лучше промолчи. Уахасатан изакана фидалька гидазу исля байна датль байна. Особенно если это приводит к примирению среди двух людей. Яни, ан якуна ма байна у байна нас, салихан ан джигатель стихама у байна муминина у лихва. Кали алейхи салату вассалям, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Ман кана юмину билляхи вальяуми ляхр фальякуль хайран ули ясмут». Тот, кто верит в Аллаха и судный день, пусть говорит благое или же молчит. «Яни анна хифза лисан мин альфудули бикаули хайр». То, что человек должен хранить свой язык от всего лишнего, говоря только хорошее. «Ау биссамт» или же молчать. «Иллям таджит хайран, если он не находит, что сказать благое». И все это является признаком, то есть указание на то, что это является признаком веры в Аллаха и в судный день. То есть, если человек говорит только доброе, доброе или молчит. Лянна ашад душай аля линсань. Но мы говорили со слов шейх Усаймина, что иногда слова могут быть мубах, дозволены, но они могут привести к чему-то хорошему. Тогда это тоже уже относится к хайру. Улянна ашад душай аля линсани ан яхфаза лисан. Аля линсани ан яхфаза лисан. Потому что самым тяжелым для человека является хранить свой язык. Валихаза джая филь хадис муаз аль маруф. Поэтому в известном хадисе Муаза пришло. Анна гусааля набии салаллаху алейхи вассалям алямма каля ля алей салату вассалям. То, что Муаз спросил пророк Саусам после того, как пророк Саусам ему сказал куффа алейка хаза. Удержи вот это. И указал ему на язык. Фастаджаба Муаз. Муаз удивился. Факаль и сказал. Я Расуль Аллах, о посланник Аллаха. А ва инна муахазуна бимана куль. Неужели мы будем спрошены за все, что мы говорим? Факаль фекилятка уммака я Муаз. Уммука я Муаз. Да потеряет тебя твоя мать, о Муаз. Халь якуббу насу финнари аля манахрихим. Аукаля уля уджухим илля хасайду лисани. Разве людей подвергает лицом или ноздрями в огонь что-то, кроме плодов их языков? В этом указании на то, что движение языка очень опасное. И замляем якун тахаруку фихайр фаиннаху алейка ля аляк. Если твои движения языком не в добре, то это против тебя, но никак не за тебя. Вот тавассу филь калям убах кад юадили стенаси биль калям иль макрух. Если человек слишком много болтает или разговаривает, то есть дозволенным мубахом, то есть то, что не является желательным, а просто дозволенным словом, то это может привести к чему-то порицаемому. Ау калям мухаром, или может привести к запретным словам. Ка магу муджару фильварты, как это и общеизвестно, то есть из жизненной практики. Фаинна льназина тавассу филь калям, те, которые говорят очень много, уакфару минга филгайри фалястель маткура филь ая, и выходят за рамки тех трех вещей, которые упомянуты в аяте, то есть приказ садака, приказ примирять людей и говорить что-то благое. Джаррахум залика иллян ядхулю фиумур иль мухаррама. Это привело их к тому, что они попали в запретные вещи. Миналь гибати, будь это гиба, поклеп, ау намима, или сплетни, ау бухтан, или же клевета, ау мудагана, или же лесть, ау маашба залика мим маляй хиль, и тому подобные вещи, которые являются недозволенными. И поэтому вера в Аллах и в судный день побуждает нас хранить свой язык. И в указании на обережение языка, указание на то, что следует хранить все другие органы. Потому что самым тяжелым из всех органов хранить это что? Самым тяжелым из всех органов это хранить свой язык. И пришло в достоверном хадисе то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мандамина ли мабейна ляхьяйхи, ва мабейна фахизайхи, даминту ляульджан». Тот, кто дает мне гарантию за то, что у него между челюстями и за то, что у него между ногами, я даю ему гарантию рай. Я гарантирую ему рай. Баракаллаху фикум, как говорят некоторые уляма, братья, смотрите, пророк саллаллаху алейхи вассалям упомянул то, что между языками и челюстями, то есть язык, и то, что между ногами. То, что между ногами, чем руководствуется? Страстью. Страстью. Вот точно так же, братья, язык – страсть. Ольезу, бля, страстью. Как говорят, так и чешется язык. Говорят же. Сумма кали алейхиссаляту вассалям. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ва ман кана юмину билляхи вальйоум аль-ахир фальюкрим джара». Тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть относится почтительно к соседу. Что значит почтительное отношение к соседу? Чтобы ты был к нему щедр. Валькарам гуа иштималю сифатель Махмуда аллати яхсуну иштимау гуфишей. То есть что такое карам? Карам — это охватывание похвальных атрибутов. Охватывание похвальных, когда все похвальные атрибуты собираются в чем-то, вот это называется как карам. Факуалю газа карим, поэтому про человека говорят карим, то есть щедрый не только щедрый на что-то материальное, щедрый на душу, щедрый на время, вот про такого человека говорят, то есть карим, щедрый. Лянна узы сифати махмуда, то есть щедрый на прощение, щедрый на нисходительность и так далее. Лянна узы сифати махмуда, потому что подобный человек собрал в себе похвальные, или является обладателем похвальных атрибутов. Офиасмай аджаллаху аля аль-карим. И также из имен Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, одно из имен его аль-карим. Аль-карим офиасмай ляхи джаллаху аля гу аль-лази тафаррада би сифати камаль. То есть карим в именах Аллаха Субхана ва Тааля — это тот, который собрал в себе все атрибуты полноты. Валясмо аль-хусна фачтама аляху азза ва джалля аль-хусну аль-азам фил асма. То есть и полнота атрибутов и красота имен. И поэтому Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, у него самые прекрасные имена, валь-улюм на сифат, и самые высочайшие атрибуты, валь-хикмату филяфаль, и мудрость во всех его действиях. Фаль-карим, манфака, яни филюати, манфака, джинсавум, сифатель камаль. Карим в арабском языке — это кто? То есть что значит карим в языковом значении? Это тот, кто превзошел других людей в атрибутах полноты. Вот хорошие качества, если превосходит других людей, про него говорят аль-карим. Поэтому икрам, щедрость, это когда человек стремится сделать свои качества полноценными. Фаликраму джар, и поэтому почетное отношение к соседу. То есть когда человек стремится к полноте благих сифатов, благих атрибутов в себе, которые требуют от него соседства. То есть во всем быть в лучшем виде со своим соседом. والإكرام الضيف، то есть почетное отношение к соседу، антаса фи тахкика сифат фикамал фи таталяву дияфа. Что касается щедрости по отношению к гостю или почетного отношения к соседу гость, чтобы ты стремился воплотить в себе все полноту всех атрибутов, которые требуют от тебя гостеприимства. Вакаулю фалью кримджара, что касается слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, пусть проявит щедрость своему гостю, своему соседу, я аля газа, ядхуль фи икраму джар би альфазль хасана. То есть входит в это почетное отношение к соседу в том, что ты ему говоришь. Ва икраму джар би хифзи джар фи ахли. Почетное отношение к соседу, бережливо относясь к его семье. То есть потупляя взор от его ауратов и так далее, тому подобное, не смотреть там в окна, не подглядывать, что они там делают и так далее. Уахивзу джар фи ирдыхи, беречь честь своего соседа. Фиттиля аля маска нихи, то есть не смотреть на его двор и так далее. Уайдхулю фи хазаль хивзу джар фи адайль хукукль амма тилягу. И также заходит сюда понятие общих его прав. Фильджидар аль-лази байнахума, то есть в той стене, которая между вами. Ау навафис аль-лати татиллю аля-джар, или же окна, которые смотрят на соседский дом. Ау фи мауквифис саяра, или же стоянка автомобиля масалян. Ау фил гавайль атфаль, или же, например, угостить чем-то детей и соседских, вамаш, бавальк и тому подобное. Фаэтхулю газа джамиен фи икрам аль-джар, все это заходит в почтительное отношение к соседу. Уайдхулю фи айден ан юкрим аль-джар фи матам ва мальбас, также заходит в это понимание проявлять щедрость к соседу в вопросе питания, в вопросе одежды, у ашбагу далика и тому подобное. Янна у идакана индаху там фаину ютам аль-джару минху. То есть, если у человека есть какая-то пища, то он старается угостить этой пищей своего соседа. Вакадкана алейхиссалату вассалям рубба матухия фи байти бадуллах. Иногда у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, в доме готовилось мясо. Факали арсилю лиджарина аль-яхуди мин маракати газалям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, отправьте бульон из этого, то есть из того, что готовится, нашему соседу иудею. Ваза фи хаккиль джар кафир. Это в отношении соседа кафира, неверующего. И поэтому некоторые ученые считали, как это в одной из версий передается от имама Ахмада, и также другие ученые сказали, что почетное отношение к соседу, в котором говорится об этом соседе, об этом хадисе, является общим. Ядхуль фи икраму джар муслим и икраму джар кафир. Заходит туда как почетное отношение к соседу мусульманину, так и почетное отношение к соседу кафиру, к неверующему соседу. Фаликраму джар муслим ляу хаккан. Что касается почетного отношения к соседу мусульманину, то он имеет на тебя два права. Ли ислямихи вали дживарихи. Право мусульманина на мусульманина и право соседа на тебя. Фаида икраму джар калимату намма. Поэтому почетное отношение к соседу – общее слово. Ядхулю фи адау ма лягу мин аль хукук. Заходит в него выполнение тех прав, которые имеет на тебя сосед. И никаких не приносить ему никаких неприятностей, не доставлять ему никаких неприятностей. Протягивать ему руку с едой. Ума яхтаджу, и с тем, в чем он нуждается. И это также со словами Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, «Аллавина гум юрауна ва ямнауна аль-маун». То есть Всевышний Аллах, когда описал людей плохих, сказал, это те, которые занимаются показухой и лишают тех, кто в чем-то нуждается, аль-маун гума яхтаджу ляхи филь-яара. То есть когда человек нуждается в чем-то, то есть хочет у тебя, например, что-то попросить, сосед пришел у тебя и просит что-то, ну, попользоваться чем-то, например, молоток, дай мне молоток. Если ты ему отказал молоток, да, у тебя есть молоток, то ты заходишь вот в этот аят, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, и отказывают помощи. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ يَمْنَعُونَ مَا يَحْتَجُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فِي يَعَارَ. То есть те, кто не дает мусульманам том, в чем они нуждаются. То есть у тебя попросил брат что-то, он в чем-то нуждается, попользоваться какой-то твоей вещи. И ты ему это не даешь, ты попадаешь в этот аят, وَلِيَزُبْلَ. فَيْزَحْتَجُ جَارُكَ إِلَى. То это просто мусульмане, а что сказать про соседа? Если твой сосед нуждается, чтобы ты дал ему попользоваться какой-то посудой для приготовления пищи, например, у тебя казан дома большой, к нему соседи пришли, или у тебя мангал, если он пришел, говорит, дай попользоваться казаном тогда. А у чайми надавать мазали какие-то домашние, ну, как мы сказали, лопата, там, черенок, не знаю, хоть что. А у миналясас, или в как с миналясас мебель пришел к тебе за стульями, допустим, и так далее. А у мааш базальки и тому подобное, фейнна мин икрами антур, тихи залик. То есть из проявления икрама давать ему то, что он просит. Амма из Акана ятаадда аля ашьяки. Если же человек, говорит, твой сосед, то есть преступ, ну, портит твои вещи, уают ли фульмаль, портит твое имущество, фаза ля икуну ля ухак в якраме видали. То есть у этого соседа, у такого уже не будет права на то, чтобы ты проявлял к нему почет. Ляннаху маваннату таадди, потому что, то есть от него ты ждешь только вреда. Вальджару гуна кисман. Джар, соседи, то есть пророк Саусам сказал, пусть проявляет почет к соседу. Соседи бывают двух видов, говорит шейх. Аджарун карибу, аджарун баид. Близкий твой сосед и далекий твой сосед. И об обоих видах соседи Всевышний Аллах сказал в суре Ниса, ваджари зил курба, ваджари джунуби, оссахби бильджам. И слово ваджари виль курба пришло у нас в фустират битавсирай, пришло два тавсира. Ауль, анаджар аль-лязи курба гуа ман лягу дживарун ва карабатун. Факадим гуа ляджар аль-джам аяни аль-лязи лягу хакку карабы. То есть первый это тот сосед, который не просто твой сосед, а еще и твой родственник. И второй это просто твой сосед. Ва тавсиру тани, второй тавсир, анна джара заль курба фикалю ва джара зиль курба аджар аль карибу ва джар аль джамп анна ху джарун баид. Другой же тавсир пришло, что джар зиль курба это близкий сосед, аджар аль джамп ва джар аль джунуб это тот, кто далекий сосед. Лянна ль калима джунуб фи лугати ай баид, ва мингу сумиятул джанаба джанаба. И поэтому джанаба, большое осквернение, названо слово джанаба. Почему? Фулянун джунуб лянну мин аль буад. То есть это указывает на отдаленность. Фадалля хаза алянна ликраму джар ядхуль фия джару карибу джару байт. И в этом указании, то есть в этом аяте, получается, что под понимание проявления щедрости соседу заходит как близкий, так и далекий сосед. Уама хадду джар байт. Хорошо, вопрос возникает. А далекий сосед это? Какие границы у этого далекого соседа? Бадум хаддату бисаба. Я не сабату будет. Некоторые скажут, что это 7 домов. 7 направо, 7 налево. Обадум хадда биарбаина вейтан, амин ямин вашима. Другие скажут 40 домов направо, 40 домов налево. У амам вахтав, спереди и сзади. У агази кулли вот тагдират лям ясих фия шей амин Мустафа алейхи салям. Что касается этих цифр, то нету ничего достоверного, что пришло бы от пророка салям. У агаза махкумун биль урф. И это возвращается к чему? К обычаю. К обычаю. Баракалуфик. Фама кана филь урф анна укарифа укариф. То, что в обычае считается, что это близкий сосед, он для тебя будет самым близким. Вама кана филь урф анна гуджарум баид. То, что в обычае считается, что он далекий сосед, он будет для тебя далекий сосед. Фаят хулю фидальки, соответственно, заходит в это понимание. Вагаза ятанау битанау льбилят уль араф. И это отличается в соответствии с различием стран и обычаев. Уафиги тафасиль ухра, такрауна уфиль мутаввалят. Есть там другие подробные разборы этой темы. Можете почитать об этом в длинных книгах. Это еще одно подтверждение на то, что баракаллаху фикум, на ложь тех людей, которые говорят о том, что призыв следовать за праведными предшественниками борется с обычаем. Призыв праведным предшественникам следовать за праведным предшественником наоборот побуждает следовать обычаям баракаллаху фикум. И мы говорили не раз о том, что многие положения в шариате, их понимание возвращается к обычаям, как мы вот видим, баракалуфи. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Уаман кана юмину билляхи вальём иляхар фальюкрим дайфа». Что касается баракалуфикум слов «фальюкрим», то есть «пусть проявит щедрость», шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля, говорит, «факали фальюкрим джара», допустим. Пусть проявит почетное отношение к соседу, валям якуль мислим би атайхи диргам аусадак аулибас аумашбадай. Пророк не сказал, кто верит в Аллаха и судный день, пусть денег даст, пусть одежду даст, пусть садака даст. Не сказал так, а сказал просто фальюкрим. Вакуль лющай я тимутла конфишаре, поэтому любая вещь, которая пришла вот так вот, ни с чем не связана, то есть чем ему икрам проявлять, едой, питьем, не сказал, просто сказал, проявит ему щедрость. И поэтому любая вещь, которая пришла в шариате и не связана с чем-то, фаинна уярджу фигеляля урф, тоже возвращается это к чему? К обычаю. К обычаю. Поэтому шейх говорит, фиманзума тельфихи пришел, вакуллю маната валям юхаддат, бишшар'и кальхарзи фаль урфу хдут, фабиль урфи ухдут. И любая вещь, которая пришла в шариате и она не связана с чем-то, то есть не определена конкретно, то возвращается к чему? К урфу, к обычаю, барклу. Поэтому если мы живем здесь, и у нас, например, в обычае считается, что такой-то поступок по отношению к соседу является проявлением ему почета, мы, баракалуфикум, живем в соответствии с этим. То есть, и тем самым приближаемся к Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Тааля. То есть, получается, мы через обычаи, или обычаи является одной из причин, баракалуфикум, который нас приближает к Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Тааля. Как после этого может прийти кто-то и сказать о том, что мы не уважаем обычаи, что мы боремся против обычаи? Это то же самое, как те люди, которые пришли, баракалуфикум, как шииты, и говорят о том, что мы... Сунниты не любим пророка Саласа и его семью. Почему? Потому что мы говорим, что нельзя поклоняться пророку и его семье. Они говорят, все, значит, мы не любим пророка Саласа и его семью. Точно так же эти люди. Насаллаха аляфия. Каль, ваман кана юмину билляхи валиум ляхру фалюкрим дайхам. Пророк Саласа алейхиссалям сказал, тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть проявляет почетное отношение к соседу. Ой, к гостю. Икраму дайфан тубзаля лиддайфи мин сифатиль махмуда ма бихи ясуллягуль хаб. Что такое проявление почетного отношения к гостю? Чтобы ты, баракаллаху фикум, проявил все похвальные атрибуты, этим самым выполняя его права. Уссифат махмуду аллати туата лидайф башаша тульвач. То есть, что относится к хорошим атрибутам в отношении твоего гостя? Это улыбка. Уайтлякуля сарир. Уантилякуля сарир. То есть, радовать его. Уалькараму биллисан. Проявить ему щедрость своим языком. Я не ан юдафа билля взаль хасна. То есть, когда ты его принимаешь, говори ему хорошие слова. Не говорю, чего пришел. Чего тебе надо. Машалла, баракаллаху фикум, добро пожаловать. Проходите там и так далее. Уамин гайдан мин икрамид дайф ан тутиму. Также из проявления щедрости гостю, это накормить его. Вагуаль максуд. Это и есть цель. Лян адьяв яхтаджу налидаль. Потому что гости нуждаются в этом. Вакавлю гуна слова пророка саласлям фальюкрим джара, пусть проявит щедрость к соседу, фальюкрим дайфа и проявит щедрость к гостю, фальякуль хайран, пусть говорит доброе, куль гавамир, все это является приказом, потому что все пришло в повелительном наклонении. Ваги аля уджуб, и все это указывает на то, что это является ваджибом, обязательным для человека. Вайкраму дайф ваджибун камадали алейль хадис бит амихи. Проявление щедрости у гостю является обязательным, как на это указывает хадис, то есть накормить его. Ваза фи тафсиль вагу аннаху яджиб ан юдафа дайфу бил итам йауман ва лейля. И это баракаллаху фикум, то есть пришло указание подробности этого вопроса в шариате. То, что баракаллаху фикум надо проявить, то есть насколько можно быть щедрым в отношении гостя баракаллаху фикум, это первые сутки ночи. Это все, что лучше у тебя есть, давать баракаллаху фикум, угощать своего соседа. Кама джая фил хадис аннаха джайза туддайф йом лайля. Как пришло в хадисе, то, что это является призом, как можно сказать, призом гостя, это день и ночь. Вот амам ульдаяфа айям афалясту айям биляя лига. Полнота гостеприимства это 3 дня и 3 ночи. То есть первый день ты по полной выкладываешься. Второй, третий день, баракаллаху фикум, ты уже, например, то, что сам кушаешь, можешь обычно кормить гостя. Я не яумейни бадальем валяйлятель уля, то есть 2 дня после, 2 суток после 1 суток, файджибу антукраму дайф йоман валяйля. Поэтому самым лучшим видом это 1 сутки. Я не бианну турутыги маяхтаджу, то есть давать все, что нуждается. Потом 2 дня общее, а потом на 4-й день пророк сам сказал, для него садак. То есть это уже не называется он гость. Поэтому человек, который приехал кому-то, живет и не уезжает, и говорит, я у тебя в гостях, ты гость 3 дня. Дальше ты садак. Кали уляма, ученые говорят, хаза фи хаки ахли кура. Некоторые ученые сказали, это в отношении баракаллаху фикум, то есть те, которые приезжают в какие-то деревни, аулы и так далее. Ляйса фамма макан юмкину дайфу ан юстаджира лягу. Если человек прибывает в такое место, где нельзя ему в аренду что-то снять. Ну это, братья, баракаллаху фикум, такое мнение существует, но оно слабое мнение. Сейчас давайте почитаем. Амма фильмуду на кибар, что касается больших городов, аль-лязи юджиду фиги аль-хан, в которых есть гостиница, у юджиду фи адур, аль-лати туаджиру фейнна уля таджибудыя, в которых есть места, где можно аренду снять, то это не является обязательным гостеприимство такого. Такое, некоторые ученые так говорят. Лянна уля ядыфу маадалика илля идакана мухтаджин ляга, потому что его принимают гости, если он только нуждается. Уля макана лягу яувиги, нет ему места, где приезжать, фейнна уяджибу аль-кифай, то это является ваджибу аль-кифай. Чем у нас ваджибуль айн, фардуль айн, фардуль кифая? Фардуль кифая, баракаллаху фикум, связан с действием. Фардуль айн связан с личностью. То есть, что такое фардуль кифая? Фардуль айн, каждая личность обязана этим. Фардуль кифая, если кто-то выполняет действие, с других ваджиб снимается. Фаина уяджибу аль-кифая, юрапиху кифая этого. То есть является ваджибу аль-кифая, чтобы дать ему то, что ему достаточно. Уан юдыфа уйоман валяйля, чтобы приютил у себя сутки. Ватамаму салясти мустахаб, три дня это желательно. И ани фильмакан ля юджуду фи дар юмкину ан юстаджируха. То есть в том месте, где баракулуфикум есть гостиница, которую можно снять в аренду и так далее. Амма мафелен аль-ан фи мудуну кибар, что же касается в наших времен больших городах, хази фаинна аль-атаджу, то это не является обязательным, но иннама тустахаб является желательным. Фил кура, фил атрав, что касается деревень в далеких местах, у ахль хиям, те, кто живет в палатках или в юртах, у наху дзалики за назали бием дай, фаинна уяджибу алихим ан юкрихим йоман валяйля, то для них является обязательным проявить им гостеприимство ночь и день, у атамаму дыяв целясти аям, биля ялиха, и другие три дня брать с ночами. У нас баракулуфику, даже если такое мнение существует, альхамдулля, наш призыв, братья, отличается чем? Отличие черта нашего призыва, это что? Понимание Курана Сунны, как понимали праведные предшественники. Братья, праведные предшественники, баракулуфику, у себя дома гостей принимали. Даже помните, как пришло в хадисе о том, что когда не было ничего кушать, они потушили свечу, делали вид, что они с гостем кушали. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, удивился Всевышний Аллах вашему поступку. Так были праведные предшественники. А вот эти вот в наше время, когда приходят уляма и делают те вещи, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, фальюкрим джара, пусть, а фальюкрим дайфа. Обязательно в порядке пусть проявляют щедрость. И приезжают гости, вот приехал гость. Брат, у нас в городе, иди себе гостиницу сними. Почему? Потому что шейх Салай сказал, что некоторые ученые сказали, что это не обязательно. Давай, иди себе сними что-нибудь и живи там где-нибудь. Это что такое? А где приказ пророка Салсам? Разве пророк Салсам сказал, пусть обязательно проявит щедрость своему гостю, если он живет в деревне, в ауле, а если он живет в городе, пусть не проявляет? Ну так что? Поэтому даже если некоторые такие слова уляма говорят, баракулуфикум, это внешне противоречит внешнему явному смыслу хадиса пророка Салаллаху алейхи ва саллям. Да, конечно, безусловно, если человек живет в таком месте, но он реально не может принять гостя. Допустим, живет в однокомнатной квартире, ему реально негде поселить гостя. Ну, понятное дело, ну, у него есть возможность, допустим, снять. И то даже снять не так, что иди сам себе сними. Иди ты сними, если у тебя, ну, какая-то, например, бывает иногда человек в такой обстановке, что ему, ну, не может он дома у себя принять. У него, например, там жена, много детей, и реально места даже негде ему положить. То есть он жену свою негде ему скрыть и так далее. Но он хотя бы идет, сам снимает гостиницу. Сам снимает всю гостиницу, а не так, что иди сам себе сними. Понятно, да? Вот это очень-очень важно, братья баракулуфикум. А если так начинать растолковывать все хадисы и открывать эти, это не обязательно, желательно. Помните, как мы говорили, вот это уделение, то, что, например, все, что связано с ибадатом, то основа в приказах ваджиб, а то, что связано с адабом, то это желательно и так далее. Есть такие мнения, но это слабые мнения. Пусть Аллах субхана ва тааля смилуются над нашими имамами, баракулуфикум, но уляма говорят, некоторые, особенно асхабуль хадис, о том, что баракулуфикум основа, то, что мы берем внешний смысл хадиса и живем по нему. И живем по нему, баракулуфикум. И как мы говорили, помните вопрос куроб? То, что вот это уступать. Говорили, в мирских вещах уступать желательно, а в религии. Поэтому братья, когда к ним прибывает какой-то гость, они должны, как говорится, грубо говоря, в кавычках, драться за этого гостя. Потому что есть возможность выполнить баракулуфикум приказ пророка саллаллаху алейхи вассалям. Вайза такарра газа фамаль лази юкаддимуху. Если, то есть, это стало ясным, что надо давать гостю. Лази юкаддиму лидай фимата яссара лягу. То есть, человек подает гостю то, что, то есть, на что у него есть возможность. Я нима ютримуху гу вахлю. То, что кушает он и его семья. Валяйджибу алейхин яткалляфа лягу физзаб. Не является для него обязательным, чтобы он взваливал на себя, допустим, зарезать барана, если у него на то нет возможности. А у такалифа таамы кафир, или ставить ему очень много еды, если у него на то нет возможности. А у мажба тальк и тому подобное. Фаллази яджибу ма ятраму бихи, ютриму губи, уэсудду аурат хазаддай. То, что является обязательным, это накормить этого гостя и скрыть аурат этого гостя, то есть предоставить ему ночлег и так далее. А у ма ясудду джуугу янимна таам аль муатат аллази якульгу. Или же, чтобы он то есть сделал так, чтобы этот гость не оставался голодным, баракулуфикум. Укаджафиль афар. Пришло в некоторых преданиях ханнакоман минагль китаб арсалюль умар радиаллаху анху. То, что люди, писания во времена Умара радиаллаху анху, однажды послали послание Умару ибн Хаттаб. Факалю лягу, сказали им аль-муслимина и дамарру бина калляфуна дзабх ад-даджаж лягу. Когда мусульмане проходят около наших селений, заставляют нас, чтобы мы резали для них курей. Уинна газа ля нутыкаху, а мы этого не можем делать. Ну, может быть, у них мало и так далее. Фарсаля или Умар бима хасли Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху написал им в ответ: «Анатримугу мимма такулюна ва ля таткалляфу ляху». Кормите их тем, что вы сами кушаете, и специально для них что-то не делайте. Вахаса дзахиру мин хайсу люсуль фианна ликрам ля яни таккалюф. То есть это внешний смысл со стороны основы. То, что щедрость гостю, не значит, что человек должен взвалить на себя то, что ему не по силам. Вазалю джуб фи хакки ман инда уфадлюм фи мали. Это является обязательным для того, у кого есть возможность. То есть я, допустим, богатый человек. И я, например, каждый день, допустим, шашлыки себе не готовлю, допустим, да? Но у меня есть возможность, если приехал гость и любит шашлыки, наготовить ему шашлыком. Вот тогда для меня становится важным. Поняли, да? А если я, допустим, так, бедный человек, и у меня нет возможности вообще, даже, например, пойти накормить гостей шашлыками и так далее, то не надо мне идти для этого денег занимать и так далее. То есть ваджбом для меня это не является. Но если человек это сделает, баракулуфик, у него потом будет возможность отдать и так далее, это тоже Аллах алям не порицается. Ва юкайиду ва язиду ан хаджит ад-дарурия, ва юфиду ва язиду ан хаджит ад-дарурия. То есть не является для человека обязательным переходить за границы возможного, хаджити ман яулю, то есть чтобы этим самым не навредило тому его семье. Например, приехали гости там, он машала все, что дома деньги были и так далее, накормил их, а потом уехали, а семью кормить нечем. Вот это неправильно. Амма изакана мухтаджин, гуа ман яулю, мухтаджу ли газа там. Если же он и его семья сами нуждаются в этой еде, фаинна ман яулю ауля миндайфи в шарту, баракалуфикум, его семья более имеет больше прав на эту еду, чем его семья. Но если он так сделает, то в этом баракалуфикум греха на нем не будет. И как мы хадис приводили, баракалуфикум, даже когда фукаха такие вопросы говорят, мы всегда должны связываться с первым хадисом. Помните, как в хадисе пришло, что эта женщина усидела ловить, что готовила кушать, чтобы усыпить детей. А дети плакали. И гость пришел, они потушили и накормили его. И не пришло в хадисе баракалуфикум то, что Аллах их порицал за это, или Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, наоборот, пришло, что Аллах субхана ва тааля дивился вашему поступку, баракалуфикум. Поэтому даже когда мы читаем слова фукаха и так далее, братья, всегда надо возвращаться к сунне Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и смотреть, как это делали праведные предшественники.